Глава 42. «Думаешь, у них на самом деле все так серьезно?» — удивленно уточнил Михаил, когда за молодыми людьми закрылась дверь. «Да ты посмотри на них», — улыбнулась Мария. «Когда они вошли в кабинет, то сияли, как две новогодние елки. «Слушай, мне сейчас в голову пришла гениальная мысль. А давай мы тоже поженимся завтра. Что нам мешает?» — с загоревшимися глазами предложил Михаил. «Пусть сотрудник ЗАГСа зарегистрирует законный брак не одной пары, а двух. А потом вместе с ними отправимся на венчание. Что скажешь?» «Думаю, это неплохая идея». После небольшого раздумья согласилась женщина. «Это сократит наши расходы на свадебное торжество и позволит сэкономить время. Сыграть две свадьбы в один день гораздо проще, чем две свадьбы с промежутком в неделю». «Я догоню Саймона», кивнул Михаил и выбежал из кабинета. Свежий колючий ветерок бодряще обдувал лицо и играл с белокурыми волосами Ники, спадающими на капюшон куртки из-под черной вязаной шапки. Держась за руку Тора, она неспешным шагом обошла уже пару кварталов. Ее спутник был без головного убора и в длинном черном пальто до колен, которое идеально сидело на его отлично сложенной фигуре. Гулять рядом с таким элегантным красавчиком было очень приятно, и Ника не раз ловила на себе завистливые взгляды проходивших мимо девчонок. Она уже успела обсудить с полувампом последние новинки кино и преимущества разрывных пуль по сравнению с цельносвинцовыми, а также узнала новые интересные факты его биографии. Оказывается, он долгое время работал в организации «Врачи без границ», лечил детей в Африке и основал пару благотворительных фондов. «Знаешь, я очень благодарна тебе за то, что ты сейчас рядом и нянчишься со мной», — призналась ему девушка. «Надеюсь, что когда-нибудь я смогу отблагодарить тебя за это. Ты вернешься в прошлое, чтобы спасти мне жизнь. Поэтому понянчиться с тобой сейчас — это меньшее, что я могу для тебя сделать», — заявил Тор. «Что ты сказал?» Ника решила, что ослышалась. «Ты все правильно поняла». Не стал повторять полувамп и задорно ей подмигнул. «Ты что-то вспомнил?» Ника была так потрясена, что даже остановилась. «Нет», — мягко подтолкнул ее для продолжения прогулки Тор. «Мне Хантер об этом сказал. Никаких подробностей я, к сожалению, не знаю. Только факт». «Моя жизнь в твоих руках», — улыбнулся он ей так мило и ласково, что проходившая мимо брюнетка чуть не врезалась в столб, засмотревшись на него. «Кажется, нам пора возвращаться», — решила Ника. «А то еще немного, и среди женского населения начнутся потери». «Как скажете, командир», — рассмеялся Тор. Всю обратную дорогу они обсуждали наиболее эффективные способы убийства оборотней и вампиров, и вдруг Ника застыла, как вкопанная. Тор проследил за ее пристальным взглядом и увидел идущую им навстречу милую парочку. Хорошенькую девушку-студентку в красном пальто, белой шапке и с длинной косой цвета пшеницы, в компании симпатичного молодого человека в черной куртке и с добрыми голубыми глазами. Не обратив ни малейшего внимания на Нику и Тора, эти двое спокойно прошли мимо, увлеченно споря об имени для своего будущего ребенка. «Алиса», — прошептала Ника им вслед. «Ты ее знаешь?» Тор был удивлен ее реакцией. «Ты сейчас словно привидение увидела», — пошутил он. «Так оно и было», — абсолютно серьезно отозвалась Вероника. В ее памяти яркой вспышкой промелькнул образ, полупрозрачный силуэт молодой длинноволосой девушки в белом платье. «Ты моя последняя надежда, Вероника, верни мне мою жизнь», — вспомнила она ее последние слова. «Я вернула», — тихо прошептала Вероника и улыбнулась. «Что?» — не расслышал аматор. «Пойдем домой, солнышко», — неожиданно ласково отозвалась девушка. «Свежий воздух делает из тебя человека», — засиял полувамп. Он хотел уточнить ее слова насчет привидения, но не успел, поскольку в его кармане внезапно заиграла мелодия мобильного телефона. «Вампир на связи», — аматор поднес трубку к уху. «Это был Саймон. Он сказал, что не может до тебя дозвониться и настаивает, чтобы я срочно привез тебя в орден». Удивленный Тор передал Нике содержание телефонного разговора. «Я мобилу дома забыла», — зашарила по карманам девушка. «Интересно, что там стряслось?» — заволновалась она. «Уверен, что ничего страшного», — быстро успокоил ее полувамп. Голос у Саймона был загадочный и какой-то воодушевленный. «Надеюсь, ты прав. Погнали в орден», — вздохнула Ника.